Вы все понемногу учитесь, но до сих пор недостаточно быстро разъезжаетесь после столкновения», — сказал принц, и закутанные в серебряные накидки рыцари застонали. Они спешились и тотчас рванули к Элю и кабану, которого жарили на вертеле двое слуг у стола. «Мы это слышим едва ли не в десятый раз», — отозвался один из близнецов Редвинов, Харас, сидевший на скамейке, массируя бедра. Джоффри фыркнул, ставя ногу на скамейку и наклоняясь вперед, чтобы отхлебнуть из заранее приготовленного бокала. Серебряные рыцари собирались вокруг стола, смеясь и крича, и Джоффри был вынужден погасить порыв слегка иррационального желания построить их. Они же не были гвардейцами, а сыновьями высокой знати, обычно вторыми сыновьями, но были среди них и наследники. Немного пережать с дисциплиной и строгостью, и они покинут общество. «Братство, не армия», — подумал Джоффри, когда сэр Роберт сел на скамейку. Принцу лишь оставалось направить их в правильном русле. «Конные доспехи слишком тяжелые, мы не успеваем достаточно ускориться, чтобы смести их таранным ударом», — молвил сэр Роберт. «Таранного удара недостаточно против вихтов», — подумал Джоффри, и вместо этого пожал плечами. «Эти доспехи позволят нам глубже погрузиться во вражескую формацию без существенных потерь лошадей. Считаю, что небольшая потеря ускорения является справедливой ценой за такое». Сэр Роберт пожал плечами в ответ. «Что же, это вы платите за все те доспехи», — сказал он. На лице рыцаря возникла хитрая улыбка, когда он поднял бокал. «И за это тоже, и за это тоже», — согласился Джоффри, поднимая свой бокал над столом. «Хороший выезд, господа. А ну налетайте на еду, увидим, не получится ли повторить лучше с полным животом. Только лошадям будет труднее двигаться», — воскликнул сэр Эммон. «Особенно коню Хиндри», — добавил он, и Хиндри Бракин подавился куском кабанины, обернувшись, чтобы зыркнуть на него. Джоффри захохотал с остальными, качая головой. «Надеюсь, что их дружеское общество переживет цикл». Он посмотрел на сира Робера, как тот рыцарь лениво щелкал пальцами по бедру в ритме, давно уже знакомым для Джоффри. Принц, пригасив нежелательную улыбку, и откинулся назад. «Хочу, чтобы ты повел их на полуденную медитацию после трапезы». «А у нас уже есть и полуденная медитация?» — спросил сэр Роберт, сводя бровь кверху. «Уже есть», — сэр Харас буркнул. «Но мы и так занимаемся этим каждое утро». «Сэр Роберт», — сказал Джоффри, — «будьте так добры, мне уже надоело постоянно повторять». Роберт добродушно кивнул, откинулся назад и взглянул на сэра Хараса. «Так ты хочешь стать одним из лучших рыцарей Вестероса, или нет?» Сэр Харас снова что-то буркнул, даже и не думая дать ответ, и перевел взгляд за кабанью тушу над костром, глядя на широкий порез там, где копье вошел в тушу. Сэр Роберт захихикал, но как будто одновременно чувствовал себя неудобно. «Ты тоже собираешься ворчать?» — спросил Джоффри. «Вовсе нет», — ответил Робер. «Черт возьми, и я чувствую себя лучше после каждого сеанса». Тот етийский писака, видимо, был незаурядным воином, он запнулся, оглядываясь по сторонам. Джоффри криво усмехнулся. «Ну, можно и так сказать. Без сомнения, его что-то беспокоит. Только...» — сэр Робер вздохнул, качнув головой. «Да, не стоит и говорить», — сказал он, понизив голос. «Все в порядке, мы же здесь все братья, ты же не забыл?» — спросил Джоффри, также сдерживая голос, едва слышавшийся среди звукового хаоса со стороны, в основном юных и очень изголодавшихся людей, яростно вгрызавшихся в кабанье мясо. Сэр Роберт фыркнул. «Неофициально. Нужно еще, чтобы сам король провозгласил. Оставь Роберта мне», — сказал Джоффри. «Ну, так что тебе докучает?» Роберт снова вздохнул, сдуваясь под взглядом Джоффри. «Мне известно, насколько вы цените те упражнения и медитации, но боюсь, что могу напортачить». «А-а», — сказал Джоффри, — «давай прогуляемся». Роберт пошел за ним, и они немножко прошли подальше от стола. Постоянный стук дятлов на деревьях постепенно поглотил звуки из лагеря. В этой части королевского леса окружающая зелень уже начала приобретать желтоватый оттенок, что придавало ей какого-то осеннего торжества. «Эти дятлы», начал Джоффри, махнув рукой к одному из высоких деревьев, которые нещадно долбили с полдюжины тяжело вкалывающих птиц. «Как думаешь, как бы они могли описать свои звуки?» Сэр Роберт выглядел беспокойным, ритмичными. «Как маятник, наверное. Хм, интересный выбор слова для описания, если учесть, что большинство людей восприняли бы это хаотичное щелчок звуковым беспорядком без никакой цели, кроме сумасшедшего желания птиц покушать. В этом слышится определенный, скажем, скрытый ритм, не так ли?» — спросил Джоффри, похлопав по дереву. «Или ты уже слышал его где-то раньше?» — спросил он неторопливо, поднимая взгляд к пожелтевшей кроне. Сэр Роберт подвигался на месте. «Пожалуй, нет», — соврал он. Джоффри улыбнулся. «Не расстраивайся, что можешь разочаровать меня, Роберт, я же не лгал, когда говорил, что ты являешься серебряным рыцарем, который уже понял основное, ну, в общем, сэр Эммон лучший боец, чем я», — вдруг ответил тот. «Так и есть, а сэр Вардис лучше держится в седле, так и есть», — повторил Джоффри. Сэр Роберт снова покачал головой. «Да просто если все это правда, то почему вы и сэр Бейлон постоянно передаете мне полномочия? Я же второй сын, я же не лидер». Джоффри положил ладонь ему на плечо. «Роберт, ты справишься, просто прислушайся», — сказал он, сделав ударение на последнем слове, глядя рыцарю прямо в глаза. Тот заколебался, переведя взгляд под ноги. «Я, да, некоторые из нас об этом говорили, о ритме. Принц Джоффри, вот где вы», — воскликнул Сэмвилл, который только что добрался до них, громко пыхтя с каждым новым шагом. «Кандидат, которого вы ждали, уже здесь», — сказал он. По шее толстяка уже текли настоящие реки пота, затекая под посеребренный нагрудник. Джоффри буркнул в знак согласия. «Подумай над нашим разговором, Роберт. Сейчас есть другие дела», — сказал он, и тройка рыцарей пошла в направлении лагеря. «Если честно, то не знаю, где вы находите достаточно времени в сутках, чтобы выспаться, мой принц», — сказал Роберт. «Это трудно объяснить», — подумал Джоффри, переводя взгляд на запыхавшегося Сэмвилла Торли. «Еще не начал проклинать мое имя, Сэмвилл». «О, никогда, мой принц», — ответил тот, уверенно отодвигая пузом рыцарей и оруженосцев со своего пути, ведя Робера и Джоффри к одной из палаток. Потомок Торли был вынужден пропускать с половину привычных тренировок для занятий административными обязанностями, за что сэр Бейлон был искренне благодарен толстяку, но это плохо отражалось на потенциальному выживанию Сэма в будущем. Поэтому Джоффри заставил его носить тяжелый доспех в течение едва ли не всего дня. И как бы там ни было, половина тренировок от нормы или нет, но Джоффри уделял Сэму несколько больше персонального внимания во время ежедневных схваток с серебряными рыцарями. Это в конце концов сохранит ему жизнь, если тот когда-нибудь на самом деле окажется на поле боя, и что еще важнее, удержит лорда Торли подальше от глотки Джоффри, если тот когда-нибудь прибудет в Королевскую гавань в поисках информации о судьбе сына. «Ночной дозор», — подумал принц, — «какая глупая потеря за...» «Что вы говорите, мой принц?» — спросил Сэмвилл. «Да ничего, Сэм, благодарен богам за глаза Сансы, ну, точнее за глаза ее ворон. Интеллект Сэмвилла можно использовать лучше, чем морозить на стене вплоть до прихода ходоков на юг, как у нас с сегодняшними рационами», — спросил он у своего неофициального интенданта. «Довольно хорошо на самом деле, охотники и впрямь отрабатывают свое жалование», — ответил Сэм. «Прекрасно. Чем больше золота получится сэкономить, тем больше он сможет вложить в финансирование Королевской морской компании. Ха, интересно, нет ли посреди пурпура какой-нибудь частицы, что могла бы сделать мне двойника?» После всего, что он увидел при жизни, такая возможность уже не казалась невероятной. «Никогда и не думал, что мне когда-нибудь надоест есть випрятину», — сказал Робер. «Хорошая шутка», — сказал Сэмвилл. «В оригинале здесь игра слов, которую сложно перевести». Сэр Робер моргнул, но Сэмвилл отмахнулся, как от безделушки. «Не обращай внимания», — добавил он, быстро погрузившись в ссору с группой слуг, которые поставили на землю ящик между двумя палатками, перекрывая временную улицу. «Нет, нет, нет, несите это сэру Бейлону. Простите, мой принц, я догоню вас позже, идите прямо вперед к зеленой палатке». «Так и сделаю, Сэм», — ответил Джоффри, скрывая очередную улыбку. Он продолжил шествие с сэром Робером. Лагерь не был таким уж большим, однако здесь происходило немало возни. К сожалению, потомки благородных родов привыкли к несколько большему уровню комфорта, чем рядовые гвардейцы, и этот уровень требовал привлечения большего количества персонала. Все же, юноша обнаружил, что испытывает странную ностальгию, когда подошел к зеленой палатке. У него было подозрение, что он начнет тосковать по этой суматохе, когда другие обязанности полностью поглотят внимание и время. Он вздохнул. «Королевские обязанности. Сэм уже прошел немалый путь», — сказал сэр Роберт. «Ну, в конце концов мы все-таки сделаем из него рыцаря», — заметил Джоффри. «Меня беспокоит избыточный вес. Он больше подобает кабану, чем рыцарю». Джоффри засмеялся, заметив какой-то проблеск в глазах робора. «А ты не такой тупой, каким прикидываешься, а?» Как будто это требовало подтверждения. Они обошли повозку, что застряла в грязи. Лошади беспокоились и ржали, пока извозчик пытался их успокоить. Обычно они практически умоляют о хотя бы шансе на то, чтобы вы их тренировали, уже не говоря о принятии в ряды серебряных рыцарей, сказал робер, когда они приблизились к тенту. О, тебя это интригует, он должен быть очень искусным, если смог привлечь ваше внимание. Она, сэр робер, она, сказал Джоффри, откидывая тканевую завесу при входе. Бриенна сидела на полу, одетая в доспех, водя точилом по мечу. Мой принц, сказала она, становясь на ноги, лишь чтобы через мгновение снова опуститься на колено. «Поднимись, Бриенна Истарта», — ответил он, разглядывая кандидатку. Ее за спиной называли Бриенной Дылды, и принцу не понадобилось много времени, чтобы понять, почему именно. Ростом и телосложением она была похожа на пса, да и неуклюжее поведение не добавляло шарма. Все же, было что-то притягательное в искреннем напряжении во взгляде, когда она подняла глаза от земли. В конце концов, в этих землях проживало немало красавиц, а вот женщин с мощной силой воли. Теперь остается лишь одно, как это вдолбить в головы моих лордов. Примите мою самую искреннюю благодарность за приглашение, мой принц, сказала она. Обещаю, что не разочаруетесь во мне. Уверен, что не разочаруюсь, ответил он. Меч девушки выглядел хорошо ухоженным. Рукоятка блестела полированным металлом от постоянного употребления. Робер едва сдержал фырканье, прикрыв рот латной рукавицей, и почесал бородку, прежде чем обернуться к Джоффри. Без сомнения, она продержится дольше, чем ты, сэр Робер Красный. Все же, стоит проверить на деле. Давайте проверим на практике, сказал принц, развернулся и двинулся обратно к середине лагеря. Если она приехала в поисках поры до брака, то не найдет его здесь, тихо проговорил сэр Робер, когда они двое шагали к тренировочному полю. Бриенна шла за ними в немалом отдалении. Сомневаюсь, что это входит в ее планы. Тогда почему она здесь, а почему здесь ты, сэр Робер? Встречный вопрос застал рыцаря врасплох. Сэр Робер на секунду замер, прежде чем качнуть головой. Ради славы, ответил он, а также статуса, престижа, братства, обретения умений, добавил Джоффри, шагая в неизменном ритме. Принц кивнул псу, который только что выехал на поляну и сейчас слезал со своего неизвестного. Вещей, которые второй сын в семье должен лично заслужить, так уж заведено. Сэр Робер нахмурился, слегка опустив голову. Это звучит так просто, когда вы это озвучиваете, а оно и является простым, хоть и сложным одновременно. Сложной простотой, можно и так сказать, Джоффри фыркнул, так можно и саму жизнь описать, разве нет? Сэр Робер медленно кивнул, странно взглянув на принца. Джоффри качнул головой. Как бы там ни было, но полагаю, что ты найдешь родственную душу в Бриенне, ведь ее проклятие значительно хуже, чем родиться вторым сыном. Как скажете, я и говорю, Сандер, воскликнул принц, махнув рукой псу, который шагал к ним, косо поглядывая на каждого, кто слишком приближался. Как там успехи у наших рейдеров? Дерьмово, буркнул пес, занимая привычное место возле Джоффри, следуя в отдалении полшага за юношей. Кошелек стащил у Глиры кинжал, так что она всадила нож ему в бедро со всей силы. Ну, это привычный беспорядок. Как они, уже немножко выучили низкий валерийский. Сандар хрипло засмеялся, подняв лицо кверху, так что обгоревшая сторона скривилась от гримасы. Что, так плохо? Добрый юмор Сандара куда-то исчез, когда сэр Робер присоединился к веселью с робким смешком. Мистер Картон уже вырвал себе остатки волос из головы, однако говорил, что Ховрик более или менее справляется, сказал Сандер. Тебе стоит самому послушать. Меня уже вгоняет в сон эти бормотания, добавил он, обращаясь к сэру Робору. Тот факт, что Сандер отдавал предпочтение компании бывших головорезов вместо общества юных дворян, достаточно красноречиво характеризовал Сандера и его отношение к рыцарству в общем. Сегодня же проверю, согласился Джоффри, когда они подошли к тренировочной площадке. На самом деле это был лишь круг вытоптанной земли, где трава давно уже сменилась на грязь. Он подошел к стойке с оружием и взял турнирный меч «Бастард», обернулся и обратился к смущенной Бриенне. «Ну и чего ты ждешь?» Сэр Робер передал ей один из тренировочных двуручных мечей и отступил назад, разделив знающую улыбку с несколькими серебряными рыцарями, которые подошли посмотреть. «Мне нужно сразиться с вами, спросила она, неуверенно взяв оружие в руки. «Каждый серебряный рыцарь сражался со мной. Ты должен победить меня, чтобы тебя приняли», — ответил юноша, пригибая колени. Меч медленно вырисовывал круги в воздухе, когда он двинулся в сторону. Бриенна двинулась вперед, они оба начали кружить в грязи, когда сэр Харас, а может это был Хоббер, обернулся к близнецу в смущении. Но, едва успел он сказать, как вдруг брат хлопнул его по затылку. Она напряглась, когда левая нога юноши едва скользнула по болоту. «Хороший знак», — подумал Джоффри. Через мгновение он бросился на нее, атакуя двумя ударами. Бриенна отбила оба, но не смогла устоять против подножки и рухнула в грязь, вскрикнув. «Тебе придется приложить больше усилий, если желаешь победить», — сказал принц, обходя ее по кругу. Бриенна выругался, вытирая грязь с лица, и стала на ноги. Она атаковала размашистыми замахами, отпихивая Джоффри назад, прежде чем он перекатился по земле и подпрыгнул, ударяя. Она отбила ту атаку, но Джоффрин кулак ударил ее в челюсть, и девушка отступила назад. На губе появилась кровь. «Ты уверена, что на самом деле этого желаешь, Бриенна?» — спросил юноша. «Ты не очень уверена». Бриенна перекрикнула его слова, рванув вперед, словно таран, размахнувшись двуручным мечом. Кончик лезвия скользнул по нагруднику принца, когда тот крутанулся на месте, его меч отбил двуручник и рубанул вниз в ответ. Она пригнулась, контратакуя, целясь юноше под ребра, и Джоффри заблокировал тот удар и отскочил назад. Бриенна продолжила атаку серией яростных уколов, их мечи едва не плясали в воздухе. Джоффри буркнул, придавив ее меч своим к земле, и ударил по нему. Меч покатился, выскользнув из руки, но девушка как-то смогла пригнуться под следующим замахом, прыгнула за своим мечом и ухватила оружие за какое-то мгновение до того, как принц ударил ее двуручным хватом. Над поляной раздался громкий скрежет стали о сталь, плечо Бриенны врезалось в Джоффри прямо в грудь, и она снова ударила его в то же место рукояткой меча, схватив оружие за лезвие и использовав меч в качестве молота. Ее обладание штормовым вариантом обратного хвата, мурдер строке, поражало, и Джоффри шарахнулся назад в сложном комплексном движении водного танца. Мурдер строке – стиль, когда сражающий берется обеими руками за лезвие и бьет врага рукояткой, словно импровизированным молотом. Этот малоизвестный в современности стиль исторически был достаточно эффективным, особенно в позднем средневековье Западной и Центральной Европы, когда распространились полные доспехи, которые нивелировали преимущество лезвия, будучи почти неуязвимыми к порезам. Он отпрыгнул от нее на расстоянии протянутой руки, отразил замах двуручного меча и перенаправил его наверх. Юноша перекрутил ей кисти приемом стиля йо, подняв рукоять своего меча бастарда наверх, оставляя ее незащищенной для удара головой, и в конце концов сбил девушку наземь. Принц прижал кончик меча к ее шее, тяжело дыша и чувствуя боль в груди. Несколько заинтересованный гомон от зрителей вокруг уже давно затих. Теперь серебряные рыцари о чем-то перешептывались между собой, пока Бриенна морщилась от боли. «Сдаюсь», — сказала она тихим голосом и закрыла глаза. «Достойный бой», — отреагировал Джоффри, поднимая меч вверх и заменив его протянутой рукой. «Приветствую в пока неофициальный орден серебряных рыцарей». Она уставилась на него, надежда и подозрение боролись в ее глазах, и девушка наконец произнесла, запинаясь. «Но я же проиграла». «Не стоит этого стыдиться», — ответил Джоффри. «На самом деле еще ни один серебряный рыцарь не выигрывал меня. Ты подошла к этому ближе, чем большинство других», — сказал он, слегка улыбнувшись. Это выглядело так, словно солнце только что выглянуло из-за туч. Ее лицо сменило с полдюжины разнообразных выражений и эмоций, прежде чем она взяла его руку и поднялась из грязи. «Мои поздравления», — сказал сэр Робер, рассеянно кивая. Брови рыцаря хмурились в глубоких раздумьях, пока остальные рыцари начали медленно аплодировать. «После такой демонстрации думаю, что она впишется в общество. После всех тех жизней он хорошо уверился, что лучше притушить проблему в зародыше, прежде чем она превратится в реальность». Взбалмошный стук копыт вырвал юношу из раздумий, рассеивая тепло, которое разливалось вместо боли на избитой груди. Рука уже сама достигла рукояти булавы, а колени сами подогнулись. «Принц Джоффри! Принц Джоффри!» — закричал Баррит, останавливая коня дыбом. «Что-то случилось?» — спросил Джоффри, подбежав к стражнику. В животе увеличивалось темное предчувствие. «Мой принц, король!» — ответил тот. «И он не выпил ни капли вина, — спросил юноша. Нет, склонил голову. Они шагали длинными шагами до последнего пролета лестницы. Он говорил, что не нуждается в выпивке. Он, нет, запнулся. Улыбка на губах выглядела слишком грустной. Говорил, что свежий воздух и так пьянит не хуже летнего вина. Джоффри буркнул, уставившись в пол, когда они вышли в коридор. Сэр Баристан сторожил у дверей, он держал их открытыми, чтобы мать могла выйти. Глаза Мерцеллы покраснели, а Таммин плакал не скрываясь. «Не ты ли приложила к этому руку?» — подумал Джоффри, глядя на мать. Однако Серсия выглядела такой же шокированной, как и он. Ее глаза нервно дергались между всеми присутствующими, словно пытаясь предугадать предстоящее действие. Они остановились на нем, когда юноша подошел к сэру Баристану. «Джоффри, матушка», — сказал он. Ее аж передернуло от его взгляда, и принц моргнул, взглянув вниз на Таммина и Мерцеллу. Женщина тоскливо обнимала дочь. «Нет, на этот раз Серсия не убивала Роберта. Все будет хорошо, Таммин», — начал он, нежно коснувшись щеки брата и посмотрев прямо в глаза. «Все будет хорошо», — повторил юноша, отчего мальчик на минуту перестал дрожать. Мерцелла слегка кивнула ему, и он попытался морально подготовиться к неизбежному. В воздухе чувствовались едва слышные намеки на гнилую вонь, когда Джоффри вошел в королевскую спальню. Ставни были широко открыты, и солнечный свет купал в себе Роберта Баратиона, который лежал на смертном ложе. Брови короля были мокрыми от пота, лицо побледнело, пока он смотрел на солнце, насмотря более ни на что в мире. Монарх повернул голову и показалось, что его переполнила странная энергия, когда он увидел Джоффри. «Сын, как раз вовремя, черти», — сказал он, попытавшись опереться на локоть. «Где ты его нашел?» «Нет, там, где он лупит по головам этим своим рыцарем». «Можно и так сказать», — сказал нет, усаживаясь в кресло сбоку от кровати. Джоффри сел возле Роберта, на кровать. Юноша скривился, посмотрев под одеяло и обнаружив пропитанные кровью перевязки вокруг живота Роберта. «Этот гребаный кабан», — пробормотал он. Ирония ситуации была очевидной. Первая смерть Роберта Баратиона была вызвана кабаньими клыками, и такой же будет последняя, величайшая из всех, мною виденных за всю жизнь. «Это было невероятно», — сказал Роберт. «Тебе следовало бы быть там, увидел бы своего старика, каким он был когда-то», — добавил король, снова ложась на спину, и выкашлял что-то красное в платочек, зажатый в ладони. Джоффри вздохнул, также откидываясь назад. «Ты все-таки безудержный старый дурак, тебе это известно?» «Хех, яблоко от яблони недалеко упало», — ответил Роберт. «Хотя голова того кабана, повешенная на стене, будет выглядеть значительно лучше, чем голова горы, то уж точно, черти». Он засмеялся хрюкающим смехом, не сильно отличавшимся от звуков убившего его зверя. Улыбка Джоффри в ответ мгновенно увяла. «Роберт, нет, оставь нас на минутку, будь добр». Нет поморщился, вставая, и взглянул на Роберта долгим взглядом. Король буркнул. «Мы с тобой уже попрощались, ты, благородный дурак», — сказал он, скрывая улыбку. «Да, старый друг», — ответил нет через мгновение. Он поклонился Роберту, и король кивнул в ответ. «А, еще кое-что, нет», — воскликнул Роберт, прежде чем десница успел выйти из комнаты. Эддард остановился у двери, обернувшись. «Не забудь, что я тебе сказал про ту проклятую свинью и про мои похороны». Нет засмеялся, как будто против собственного желания. «Я говорил, что мы приготовим кабана так, как тебе нравилось, но не буду врать сейчас, Роберт. Я прикажу испечь мясо так, чтобы оно хорошо прожарилось». Выражение лица Роберта напоминало грозовую тучу. «Вы, дикие северяне, никакого уважения к последнему желанию», — сказал он, и они оба разом захохотали, так словно между ними проскочило что-то невысказанное. И если их глаза в этот миг чуточку заблестели, то это, видимо, было в воображении Джоффри. Нат закрыл за собой дверь, и Джоффри развернулся, обнаружив, что глаза Роберта четко сосредоточены на нем. В них не виднелось ни тени веселья. «Ты перестал называть меня отцом с момента нашего отбытия в Винтерфилл», — молвил король через минуту. Сердце Джоффри стучало словно гонг, и он ухватился пальцами в одеяло, словно моряк в спасительную нить, одновременно наклонившись вперед. «Роберт, я...» «Нет, нет, все в порядке», — ответил тот, качнув головой. Король перевел взгляд к солнцу, что сияло сквозь окно, с намеком на улыбку на устах. «Боги мне свидетели, что Нед Старк станет тебе лучшим отцом, чем я когда-либо мог быть. Ты...» Джоффри прочистил горло. «Ты неплохо справлялся. Мерцелла растет умной, сильной девочкой. И Таммин вырастет, станет мужчиной, которым ты бы гордился. Я обещаю». Роберт перевел взгляд на принца. «И я верю этому обещанию, верю сильнее, чем верю в Отца Небесного. Это убеждение в твоем голосе, оно такое сильное, что как будто имеет физический вес». Улыбка на устах увяла. «Таммин, Мерцелла, и ты, крупнейшее мое наследство, которое я оставляю в этом проклятом городе», — он замолчал, с непониманием качая головой. Это было так внезапно, как будто за один день, из развращенного щенка до воплощения всего, чем ты должен был бы быть. Джоффри открыл рот, но Роберт махнул к нему пятерней. «А ну помолчи, черт возьми, сын должен выслушать последние слова своего отца». «Сын», — подумал юноша с гримасой на губах, — «разве может он позволить Роберту умереть, не узнав правды? После этого жизни уже не будет новых, другого шанса уже не будет». Он сжал кулаки, побледнев от внутреннего напряжения. «Как будто за один день», — повторил король. «Мастер на мечах и булавах, воспитанный юный человек, излучающий уверенность как бы изнутри, вместо того, чтобы получать ее извне. Ты уже бывал на поле боя, не так ли?» Возмущенные голубые глаза пересеклись с Джоффриными. Из глубин того голубого океана поднимался демон Трезубца. Джоффри задержал дыхание, борясь с взглядом Роберта, прежде чем вздохнуть. «Да», — сказал он. Роберт словно сразу обмяк, словно только что сбросил значительную тяжесть. Это было в течение той ночи, через пару дней после смерти Джона. «Что-то случилось с тобой, что-то величественное и ужасное. Я видел сон», — прошептал Джоффри. «В том сне я прожил тысячу жизней и начал ненавидеть то, кем был раньше». Роберт кивнул. «Там была война?» — спросил он после продолжительной паузы. Джоффри закрыл глаза, тяжело дыша. «Великая и ужасная, великая и ужасная», — повторил Роберт, глубоко вдохнув. «Ты смог собрать все в двух словах, разве нет? Тот трепет за каждым ударом молота, тот пыл, что заставляет тебя чувствовать себя неуязвимым, непобедимым. А потом ты оглядываешься», — сказал Джоффри, открыв глаза, — «и осознаешь, что ты натворил. Погибшие друзья и старые жалости», — продолжил Роберт, сморщившись, когда менял положение в постели. Король положил руки на одеяло, примерно на то место, где кабан ранил его. «А тогда ты смотришь на всех тех зеленых мальчишек, играющих в войну, и осознаешь, что не можешь сделать ничего, чтобы остановить войну, чтобы остановить цикл. Ты только можешь попробовать, попытаться убедиться, что они не погибнут, когда придет время», — закончил Джоффри. Роберт буркнул. «Так вот почему ты взял тех серебряных рыцарей в свое крыло?» «Да, кроме других начинаний», — согласился принц, медленно кивнув. «Нам понадобится новая порода рыцарей, чтобы пережить грядущее». «Новая порода людей», — сказал Роберт. «Так вот почему ты всем этим занимаешься, а? Эти твои черноводные цеха, вся та юная знать, что ты за собой таскаешь, все те хорошенькие картины, что выходит из-под рук свиты Сансы. Как называлось то полотно, которое ты расположена что-то в драконьей яме? Там, где присутствуют рыцари, рабочие и фрейлины. Там, где они все вместе смотрят на утреннее солнце». «Вместе», — сказал Джоффри. «Вместе», — повторил Роберт, глядя на потолок. «Интересно, что же за ужасное зрелище ты должен был увидеть той ночью? Врага, который будет угрожать этому новому великому и ужасному Вестеросса, чей фундамент ты сейчас строишь? Врага, которого мы утопим в море стали, огня и ярости», — пояснил Джоффри. Воротничок на шее невероятно натянулся, когда он склонился еще ближе. «Вот опять это убеждение», — сказал король с вялой улыбкой, — «однако ты не пообещал победы». Джоффри прикусил губу. «Потому что я не могу». Роберт побледнел как мел, однако все же улыбнулся, сделав очередной глубокий вдох. «Мудро с твоей стороны», — его руки дрожали, и Джоффри внезапно поймал их, пытаясь успокоить тремор своими ладонями. Они ощущались холодными. «Помоги мне встать», — сказал Роберт, напрягаясь в попытке встать с постели. Он выглядел таким исхудавшим, таким другим от фигуры из детских воспоминаний Джоффри. Юноша помог ему подойти к двум креслам у окна, которые были под прямыми солнечными лучами. «Той ночью», — сказал Роберт через минуту, когда они уже сидели друг подле друга. Голос монарха звенел от уже безудержного тремора. «Ты видел, что лежит за...» Он запнулся, голубой шторм в глазах словно затих. «Лежит за пределами». Джоффри крепко схватился за ладонь Роберта, поднимая ее себе до подбородка и держа возле себя. «Возможно», — сказал он через мгновение, — «мы всегда рассматривали это как нечто совершенно отличное. Семь небес, вечный рассвет, зеленый сон, что-то за пределами нашего мира. Уголки его рта начали приподниматься. Джоффри также отметил растущее убеждение в своем собственном голосе, хмуря брови и пытаясь объяснить это ему и самому себе. Но на самом деле все не так, это здесь, это сейчас, он нахмурился, держа ладонь Роберта, как бесценный талисман. Оно вокруг нас, и внутри нас, здесь, прошептал Роберт. Он широко улыбнулся, задействовав мышцы всего лица, одновременно расслабившись под солнцем. «Мне никогда не суждено жить внутри мрачной крепости», — он фыркнул, щурясь под лучами. «Я предпочитаю солнцу над головой». Джоффри улыбнулся вместе с ним. «Знаю, я когда-нибудь тебе говорил, что горжусь тобой, парень». «Там, в том сне», — Джоффри опустил глаза, зажмурившись, и глубоко вдохнул, пока в горле застрял какой-то комок, а красная комета пересекала линию солнечных лучей, полыхая оранжевым. «Я, не такими словами, я горжусь тобой», провозгласил Роберт. Юноша вздохнул. В глазах чувствовалась влага, ослепительный свет казался слишком ярким, чтобы долго смотреть. Он обернулся, чтобы взглянуть на Роберта, и с удивлением обнаружил, что в голубых глазах тоже блестела влага. «Видимо, сегодня солнце особенно ярко светит. Можно попросить тебя об одолжении?» – спросил Роберт. «О чем угодно. Принеси мне боевой молот. Будь добр, он лежит под кроватью». Джоффри поднялся и пошел туда за оружием. Он с секунду смотрел на здоровенный молот, прежде чем почтительно поднять его. Молот ощущался легким в руке. Когда юноша шел назад, звучание оружия в песне казалось медленным и уверенным. «Роберт, есть кое-что, о чем ты должен знать». Принц присел возле кресла. «Роберт», — спросил он снова, хватая его за руку. Король смотрел сквозь окно, голубые глаза до сих пор напоминали море. Джоффри глубоко вдохнул и бессильно откинулся назад. Он поставил молот вертикально, между бедрами Роберта, обхватив оружие ладонями короля. Голова молота достигала груди. Роберт Баратион уже не дышал, но Джоффри до сих пор мог ощущать его присутствие. Хотя, видимо, слово «присутствие» было здесь неуместно. Жизнь короля вызывала турбулентность. Меняла ритм. Ритм вплетался в песню благодаря его действиям. Вроде как волны, перекатывавшиеся по поверхности сумеречного моря. Словно отпечаток, подумал Джоффри, становясь на ноги. Словно сумма последствий за действия, вызванные в течение жизни. Можно даже назвать это духом, подумал он, в последний раз бросая взгляд на Роберта и причудливо улыбнувшись. Волнами, которые никогда так и не исчезают бесследно, растягиваясь в бесконечность благодаря влиянию причины их появления. «Здесь и сейчас, Роберт, здесь и сейчас», — проговорил он, касаясь плеча короля. «Это же своеобразная форма бессмертия, так сказать, нота в вечной симфонии». Он вышел из покоев Роберта, осторожно захлопнув дверь. «Как там король?» — спросил сэр Баристан. Седые брови нахмурились с тревогой. Хранилище энергии приближалось. Джоффри уже мог чувствовать, как величественные красные струи просачиваются из его глубин. Яростная буря рвалась наружу, давя изнутри на молчаливое море кристаллов, которое медленно крутилось вокруг оси. Начало конца уже близилось. «Король умер», — сказал Джоффри. Глаза сэра Баристона расширились, а затем сузились с глубинным убеждением. «Да здравствует король», — ответил он. Глава 70. Великая и ужасная. Приглушенный рев толпы не прекращался, когда Джоффри спускался по лестнице септы Бейлора, крепко зажав ладонь Сансы в своей. Жена выглядела по-королевски роскошно в длинном платье, продвигаясь исполненной достоинства походкой, словно летя вниз к открытой колоннаде на площади Бейлора. Корона у нее была серебряным обручем, с сапфирами и угольно-черными бриллиантами. «Просто и элегантно. Смотри, куда ступаешь, дорогой», — сказала Санса. В голубых глазах мелькнули чертики. «Меня просто очаровала твоя невинная красота», — ответил Джоффри, возвращая взгляд к толпе внизу. Огромная бурлящая масса людей что-то кричала и воспевала. Они формировали настоящее море, которое заливало площадь от края до края, кроме широкой дороги по центру, по бокам которой стояли две шеренги гвардейцев. «Невинная?» — спросила Санса, улыбнувшись толпе, когда они спустились по очередному пролету лестницы такой болезненно медленной походкой. Плащ с вышитым гербом Баратионов из Королевской гавани спадал с ее спины словно мантия, когда она косо посмотрела на юношу. «Я тебе напомню об этом во время церемонии укладывания в постель, чистая и непорочная, как и подобает доброй королеве Сансе», — сказал Джоффри, почувствовав, как ее ладонь напряглась, И девушка незаметно фыркнула. Я надела корону менее часа назад. Маловероятно, что меня уже начали так называть. Простонародье тебя так называет со дня смерти Роберта. Она что-то прогудела, когда они достигли очередной ровной площадки, на этот раз еще ближе к толпе. Вдоль их пути реяли красные, фиолетовые и розовые краски, настоящий дождь из цветочных лепестков падал сверху, закручиваясь спиралями от ветра, когда Санса осторожно сжала его за руку. «Опять?» – спросил он, глядя на рабочих, рыбаков, лавочников и остальных присутствующих на площади Бейлора. Группы гвардейцев стояли наготове по периметру финальной площадки в конце лестницы, охраняя карету. «Давай просто сделаем это», – ответила она, уже не скрывая улыбку, и подняла руку. Джоффри поступил так же, чувствуя себя несколько глуповато, когда приветственно махнул рукой зрителям. Они ответили немедленно, поднимая невероятный шум, что-то выкрикивали и ревели. Было легче это все воспринимать, если представить их всех своими солдатами. Это же так и было, если подумать. В предстоящей войне все живые души будут его солдатами. Юноша слегка обернулся, поднимая руку еще выше, на этот раз чувствуя себя более комфортно. Он сжал кулак, резко дернув руку вверх, и сотни воинов ударили своими алебардами по земле, а крики толпы послышались более отчетливо. «Слава королю! Пусть боги благословляют добрую королеву Сансу! Слава королю Джоффри! Кажется, они нас любят», — сказала она. В волосах застревали розовые лепестки. «Уверен, что это не имеет никакого отношения к роскошному пиру, что ты сегодня организовала». «Ну, это, видимо, немножко помогло», — ответила она с озорной улыбкой. «Пошли, не стоит терять время». Они спустились к следующему пролету лестницы. Голова Джоффри уже испытывала немалый груз от короны, которая была переплетением оленьих рогов, выкованных из чистейшей кованой стали. Почему-то сейчас оно ощущалось тяжелее, чем раньше. «Ты действительно должен отправляться? Тебе же известно, что это неизбежно». Она вздохнула. Рев толпы погудел, но Джоффри услышал ее слова, так словно они сейчас оба были на пляже возле своего старого дома на Джоли. На востоке сейчас также немало всего происходит. Император еще не добрался до Пхлатхатхару. «Как раз сегодня утром», — ответила она, — «большинство бескровных до сих пор собирается в армию у Болкобома, но он соединил силы с молодым Камилом, добавив в армию где-то 500 тех бессмертных солдат». Джоффри буркнул. «Никогда не воевал против них, да вид у них как у бывалых воинов». Вайл, видимо, таки произвел на них определенное впечатление, если бескровные начали мобилизацию так рано. Если предположить, что Пхлатхатхар можно полностью обезопасить в течение этого года, то они могут выделить немалое войско для операций в потустороннем мире. Бьюсь об заклад, что это именно то, что запланировал Камил. Это поднимет его позиции среди элиты бескровных, когда они увидят, как он ведет войну. Джоффри лично не общался с молодым вождем, но тот казался достаточно компетентным игроком, судя по его выступлению в каркасе. Джоффри вздрогнул. «Полагаю, что перелет через иссохшую бездну не должен занять много времени. Махилсуула и эти его желтые крылья уже, видимо, занимают власть над костяным городом. А что насчет разведчиков рассвета?» Санса скорчила гримасу, скрывая ее наклоном головы, и одновременно приветливо помахала толпе. «Там видения становятся размытыми, все, что мне известно, так это то, что они уже покинули Грейтауэр». «Прекрасно», — сказал Джоффри. «Это значит, что нефритовые песцы серьезно восприняли предложение императора. Ты и вправду думаешь, что они смогут достичь Гдата? Можем только молиться об этом, Санса, только молиться». Джоффри запнулся, когда они спустились к собственной площади. Гвардейцы первого полка немедленно стали смирно, а члены малого совета сели на колени. «Ваша милость», — провозгласили они, — «Ренли, Эддард, Тирион, сэр Баристан и грандмейстер Пицель выглядели вполне пораженные такой реакцией толпы, и постарались сыграть роль, поздравив и выразив свою лояльность в присутствии всех жителей Королевской гавани. Они повторили те же самые слова, что раньше сказали в септе Бейлора, когда Нед снял накидку с плеч Сансы, а высокий септон короновал молодоженов. Джоффри на мгновение задумался над пустыми обещаниями, которые мог бы озвучить паук. Евнух прятал бы руки в складках своего халата, вместе со всеми кланяясь на церемонии. Однако на данный момент Варис находился в королевском лесу, наслаждаясь обществом пса и несколькими верными Джоффри людьми. Он был нужен им живым, и это не означало, что стоило оставлять его на свободе, дав возможность плести интриги в столице. «Возможно, я смогу поговорить с ним», — сказал Ринли, когда они подошли к карете. «Попытаюсь привести в чувство». «Это безнадежное дело, дядя», — сказал Джоффри. «Кроме того, ты мне нужен, вы все нужны, здесь, в столице». Нет, хотел возразить, но промолчал. Они немало подискутировали об этом за закрытыми дверями. Ринли кивнул, взглянув на мощеную площадь. Может, он чувствует вину, потому что едва не повторил путь Станниса. Ведь в отличие от предыдущих раз, на этот раз амбиции Ринли были тесно связаны с Джоффри. Конечно, это создавало немало трений с Тиреллами, и если верить шпионам Сансы, то Маргири и сэр Гарлан уже путешествовали по дороге Рос, двигаясь к Королевской гавани с поражающим воображение эскортом из рыцарей и фрейлин. Проблемы стоит решать по очереди, Джоффри напомнил себе. «Я укажу тебе путь», – прошептала Санса, подойдя ближе. Они поцеловались под восторженные возгласы толпы, и Джоффри на мгновение забыл о великой и ужасной кровавой цене, которую придется заплатить. «После этого вернись ко мне», — сказала жена, крепко обнимая юношу. «Как всегда», — ответил он, чувствуя, как ее тепло отгоняет холод стального нагрудника. Доспех был отполирован до блеска, но юноша знал, что вскоре броня покраснеет. Легат Эливар шагнул вперед, держа в руках увенчанный рогами шлем. Рога были длинными, выглядели опасно острыми, и Джоффри сменил корону на шлем. «Гвардейцы!» — проревел король, когда Санса зашла в карету. Солдаты вокруг него ударили древками алебарда мостовую. «Мы выступаем, чтобы подавить мятеж», — сказал он, — «мы выступаем на войну». Толпа, казалось, разделяла рвение легионеров, их крики были еще более громогласны, когда гвардия ударяла алебардами снова и снова. «Мы выступаем, чтобы восстановить единство», — проревел он. Воины проревели, когда Джоффри пристегнул ремни на шлеме, а солнечные лучи отблескивали на бронзовых рогах. На этот раз Станнису не суждено было сделать первый ход. Сэр Робер Ройс поерзывал в доспехе, покрутив плечом, отгоняя окоченение. Кольца кольчуги зазвенели под латами, аж непривычно громко. Этот проклятый туман приглушает все отдаленные звуки. Он вздрогнул, уставившись взглядом в незыблемую белую стену, окружавшую корабль. Вокруг было так тихо, что можно было услышать скрип такелажа под весом матросов высоко на мачтах, их пыл давно уже изменился на шокированное молчание. Тишина почти пугала своей неестественностью, в ней лишь иногда слышались странные возмущения, на грани чувствительности органов чувств. Какой-то своеобразный ритм, словно обращавшийся прямо к Робору. «Я просто перенервничал», — подумал он, закрыв глаза, и сосредоточился на дыхании, как его и остальных воинов учил король. Это лишь усугубило ситуацию. Ритм собственного дыхания словно придал веса внешнему ритму, сливаясь с приглушенным урчанием гребцов на нижних палубах. Он резко мотнул головой и двинулся вперед по палубе в поисках чего-то для отвлечения внимания, когда случайная волна заставила его пошатнуться. Капитан Карлин называл это необычно спокойными водами. Робер не решился переспросить, что же тогда капитан считал бурным морем. Рыцарь проверил крепление меча на поясе, потом убедился, что боевой топор, закрепленный на спине, до сих пор находится там. Он был там, в таком же состоянии, как и в прошлый раз, когда он проверял. «Возьми в себя руки, Робер», — подумал он, отгоняя иллюзию призрачной змеи, что свило себе гнездо в его кишках. Ройсы воевали на всех войнах, начиная с эпохи героев. Он тренировался до этого на протяжении почти всей жизни. Черт, сам Джоффри нещадно его тренировал в течение последних нескольких месяцев. Он готов ко всему. Рыцарь поднялся по лестнице на верхнюю палубу и подошел к корме короткого меча. Весла корабля гребли медленным, стабильным темпом. Он осмотрел, посмотрев вниз на два больших фонаря, что свисали с кормы за бортом корабля. Они мерцали от случайных брызг соленой воды, однако пламя все равно ярко сияло. Робер кивнул, поднимая взгляд. «Где же они вон там?» Он заметил два других фонаря посреди мглы. Они шли тем же курсом, следуя за коротким мечом. Корабли позади флагмана должны были бы также зажечь фонари на корме, и так и всему флоту из двух десятков судов, больших и малых. И все зависело от умения одного единственного человека. Король Джоффри Баратион будто и не обращал внимания на периодические шептания. Он пружинил ногами, компенсируя колебания судна, без устали глядя вперед, держа руки на румпеле. Он стоял там в одиночестве, за исключением капитана Карлина, который держал морскую карту и постоянно что-то там записывал согласно наблюдениям короля. В Впереди короткого меча не было никаких огней. Сэр Хобер и Сэмвилл стояли, опершись на борт по правую сторону. Серебряные накидки на обоих застыли без движения под мертвенно-серым небом. Юный рыцарь Эдвин словно в трансе смотрел на короля, несмотря на покачивание корабля. Робер, пригасив укол зависти, пока шагал к ним, и они расступились, давая место. Было общеизвестно, что редвины более комфортно чувствуют себя на борту корабля, чем в седле, хотя это слова обычно говорили пренебрежительным тоном без всяких намеков на комплимент. Однако сэр Робер уже не испытывал никакого пренебрежения. «Сэр Хобер», — поздоровался он непривычно громким голосом. Хобер рассеянно кивнул. «Мы уже близко?» — спросил Робер после мгновения молчания. «Я, пожалуй, да. Никогда еще не видел такого умелого рулевого», — ответил сэр Хобер. Королевские навыки в морском ремесле должны были бы быть по-настоящему выдающимися, особенно если учесть, что юный монарх, как бы то ни было, не должен иметь никаких знаний о кораблях. Возможно, Хобер сейчас продолжит болтать, вспомнив о необычайно умелые действия короля в торговых делах. «Я едва могу разглядеть нос корабля в этой проклятой мгле», — буркнул Робер. «Туман обрушился на флот еще вчера, и кто-то мог бы даже подумать, что король на самом деле ожидал на это». Джоффри вел флот в течение целой ночи и раннего утра, его движения казались уверенными, а глаза намертво фокусировались на сером горизонте. «Чи, чувствуешь себя хорошо, готов к бою сегодня?» — спросил Сэмвилл Тарли. Грузная фигура юноши несколько поблекла под тяжестью королевских тренировок, но сейчас он выглядел таким же круглобоким благодаря кольчуге, комбинезону и тяжелым латам. Кольчужные кольца зазвенели, когда он вздрогнул, быстро переводя глаза с боку на бок, осматривая корабль. «Я, да», — сразу ответил Робер, сжав губы. «Ну конечно же», — быстро поддержал Сэм. «Я имею в виду, что и не сомневался в этом», — сказал он с быстротечными улыбкой, которая почти сразу превратилась в гримасу. «Держи голову высоко», — подумал Робер, закрыв глаза и сразу их силой открыв. «Нет, это прости, Сэм, просто несколько напряженный, вот и все». «Все в порядке, все в порядке», — согласился Сэм, напряженно проверяя боевой молот, который он зажал между ногами, проведя ладонью по деревянной ручке. Король лично тренировал Сэма драться стилем, который лучше всего соответствовал габаритам юноши, хотя такое можно было сказать о каждом серебряном рыцаре. Однако в отличие от булавы Джоффри у него молот был двуручным, длинным и изящным, с клювообразным выступом с одной стороны и небольшим головкой с другой, а на конце еще имел копьевидное лезвие. От вида Сэма, что время от времени облизывал посохли губы, снова нервно оглянувшись к носу корабля, и воображаемая змея свила себе гнездо в кишках Робера. «Сэм», — начал он, положив руку ему на плечо, и понизил голос. «Ты же знаешь, что не должен так поступать. Я справлюсь. Знаю, что справишься, но ты не должен. Джоффри поймет. Он понимает больше, чем тебе кажется», — подумал он, но промолчал. «Как я смогу называть себя серебряным рыцарем, если скроюсь и сбегу с первой же битвы?» — спросил Сэм. «Все наши будут смеяться надо мной, будут называть трусом». Эти слова он сказал таким тоном, словно озвучил судьбу, худшую, чем смерть, еще и с оттенком бывалого, горького опыта. «Это все чушь», — неожиданно вмешался сэр Хобер, продолжая наблюдать за королем. Робер скрестил руки на груди. «Здесь каждому известно, есть две причины того, что рыцари вообще могут делать что-то полезное, когда Джоффри не имеет поблизости, и ты являешься одной из тех причин». Другой причиной был сэр Бейлон Сван, неофициальный мастер над оружием таких же доселе неофициальных серебряных рыцарей. Робер имел предположение, что и сам лично также начал приобретать подобную роль, ведь Джоффри начал передавать ему все больше и больше полномочий и обязанностей, пока не умер Роберт и не началась война. Сэм протяжно выдохнул, впервые остановив взгляд на Робере. «А как дальше?» — спросил он. В его голосе появился стержень. «Буду прятаться всякий раз, как снова почувствую, как в животе снова вырастет такая черная дыра». Он качнул головой, прежде чем Робер успел ответить. «Нет, это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. Хуже, чем охотничьи борзые моего отца. Это должно закончиться сегодня, так или иначе», — сказал он. Подражанию юноши было очевидно, какой именно вариант он считает более вероятным. «ГМ, такое впечатление, что ты говорил с ним об этом». «Говорил, после отбытия из столицы». Они вместе посмотрели на короля, который выглядел таким же сосредоточенным, как и 2 часа назад, держа руками штурвал с каким-то будто инстинктивным умением. Король выглядел выше в своем полном доспехе, из-под наручей виднелись уголки кольчужных рукавов. Неприкрытые шлемом белокурые волосы развивались под порывами ветра, которого Робер не чувствовал. Сэм не рассказал больше, да Робору того и не надо было. Он не раз видел, как Джоффри мог содержательно общаться почти, не говоря слов, словно само его присутствие заставляло собеседника внимательно слушать. Сэр Хоббер подвигался на месте, тишина между рыцарями становилась все тяжелее. «Или кто-то из вас, ну, знаете», он беспомощно запнулся, прислушиваясь к звукам столкновения весел с водой, когда древесина корабля словно застонала. «Вы слышали?» Голос Сэма слышался едва громче шепота. Сэр Робер проглотил комок в горле, но прежде, чем успел ответить, заговорил сам король, его голос раздался эхом посреди мглы, пугая их. «Мы почти на месте. Приготовьтесь». Даже наряженный в латный доспех и до зубов вооруженный, король словно излучал ауру спокойствия. Ставшее присутствие словно заставляло сами ветры затихать. Почему Робору вспомнилась ночь на пиру? «Вы это чувствуете?» Резкое карканье поймало его врасплох, и сэр Робер покрылся мурашками, бросая взгляд вверх. «Это порой не стая воронов парит кругами над кораблем, корабль твой, Карлин», — сказал Джоффри, оборачиваясь к капитану короткого меча. «Продолжай плыть устойчивым курсом. Уже через несколько минут мы прибудем на место», — добавил он, прежде чем двинуться к главной палубе. «Предупредите остальных, что уже время», — сказал Робер, мысленно ругаясь от того, что его голос дал петуха. Сэм молча кивнул, не доверяя собственному голосу, а сэр Хоббер открыл ближайший люк. «Держись ближе ко мне, мы вместе пройдем весь путь», — пообещал Робер в последний момент, и Сэм наградил его мрачным кивком, прежде чем начать спуск в трюм. Небольшая галера быстро превратилась в разъяренное гнездо шершней, когда капитан Карлин кричал приказы, моряки кричали друг к другу, готовя веревки, а гвардейцы выходили из трюмов. Главную палубу затопило целое море алебард и арбалетов в сопровождении стука металла по дереву. Робер скопировал позу короля, когда стал возле него, держа кисть на рукояти меча на поясе. Кажется, это помогало унять проклятый дрожь, однако, когда Джоффри обернулся, то его глаза словно просверлили дыры в Роберу. «Не обращай внимания, сэр Робер, битва – это величественное и ужасное событие. Это нормально, чувствовать тревогу перед ней». Робер почувствовал, как ему кровь прилила к лицу. «Вы такой же зеленый новичок, как и я, ваша милость», – сболтнул он необдуманно, сразу пожалев, как только их произнес. «Я оскорбил короля. Черт, что же это со мной творится?» Даже в сумасбродной горячке турнирных боев он еще никогда не испытывал такого напряжения. Однако Джоффри словно и не обиделся, а просто кивнул. «Это может откровенно шокировать. Считаю, что тебе стоит просто продолжать движение, не останавливаться ни на мгновение и частично дистанцироваться от окружающего хаоса, чтобы не утонуть в нем полностью», — сказал он, прищурив глаза и глядя вперед по курсу галеры. «Конечно, ваша милость», — быстро ответил рыцарь. Не было ни упоминаний, ни слухов о хоть каком-то участии Джоффри в любой военной схватке, уже не говоря о полноценной битве. Юноша был слишком молод, чтобы своими глазами видеть восстание Грейджейв. Сэр Робах нахмурился, глядя вперед, отметив немалые силуэты, которые вырастали из мглы. «Почему тогда меня убедили его слова?» «Прибыли», — молвил король. «Десятки кораблей появлялись среди тумана впереди, и флот плыл прямо к башням гавани Драконьего Камня. Порт был так близко, что были слышны голоса стражников, которые играли в кости внутри одной из башен. Большие боевые галеры, каракки, когги, легкие галеи, десятки и десятки кораблей стояли на причале вокруг них. Ни один из вражеских кораблей не вышел в патруль в море, ведь лишь безумец решился бы плыть в таких погодных условиях. Лишь сумасшедший рискнул бы принести войну на остров-крепость за какие-то несколько дней после того, как Станнис открыто провозгласил бунт. Робер снова вздрогнул, когда Джоффри мрачно усмехнулся, расслабив хватку меча. «Легат Мутон», — молвил король. «Да, командир», — легат только что подошел с противоположного борта корабля, где толпились гвардейцы. Они выглядели впечатляюще, выстроенные в прямые стальные линии, хотя отдельные откровенно чувствовали себя плохо из-за морской болезни. «Вскоре увидим на практике, какие они воины на деле». Дрожание рук рыцаря усилилось, и сэр Робер скривился, заметив, как побелела кисть, сжимающие оружие. Захватите мне те корабли. Желаю, чтобы королевский флот пострадал как можно меньше. Легат кивнул. Будет сделано, сказал он, стукнув кулаком по нагруднику. Фонари, приказал Джоффри. Да, ваша милость, спросил какой-то из моряков. Сигнальте легату Сноу на борту Штормграда. Сюрприз удался. Вторая и третья когорты должны сформировать блокирующую силу на главной дороге. Кровь и грязь. Понял, ваша милость, сказал моряк, швырнув к корме по главной палубе. Сир Робер, он немедленно выпрямился. Ваша милость, большинство серебряных рыцарей на борту короткого меча, более чем 40 душ, уже вышли на палубу, скапливаясь вблизи Робера и обнажив свое оружие. Джоффри и дальше смотрел вперед. Теперь уже было видно линию побережья и первые знаки тревоги от рыбаков на мелких лодках, которые сумасбродно вопили, пытаясь избежать столкновения с армадой, которая плыла прямо в гавань. «Ты и остальные серебряных рыцарей пойдете за мной», — сказал он, указав рукой на то, что должно быть дом начальника порта. Небольшой твердыней по всем понятиям, кроме названия, что возвышалось посреди городка. Рыбаки отчаянно вопили, не успевая убраться во свояси, их суденышки трещали и тонули, когда короткий меч вгрызался в спокойные воды залива. Крики местных все приближались, и Робер бессознательно похлопал по рукоятке меча в привычном ритме. «Эй, корабли в гавани! Тревога! Тревога! Мы пробьемся с боем прямо к начальнику порта и вырвем сердце у очага сопротивления. Мы должны обезопасить порт еще до того, как Станнис выйдет с войском из замка», — молвил король, обернувшись к Робору. «Можем закончить это восстание еще до конца этих суток, если будем достаточно быстро двигаться». «Я с вами, мой король», — сказал Робер, проглотив какой-то комок в горле и почувствовав, как волосы на шее встают дыбом. Новая эра, эра Вестероса. Станнис, предательский пес, был очевидной преградой на пути к эпохе единства. Он стоял на пути той мечты, того ритма, что простирался за пределами слуха. Его нужно остановить любой ценой. «Знаю», — согласился Джоффри. Робер нахмурился, когда Бриенна заняла место у короля, между сэром Вардисом и сэром Хоббером. Может, она и удивительно удачно выступила против Джоффри, но он до сих пор подозрительно воспринимал ее присутствие. Девушка поймала тот взгляд и вызывающе взглянула в ответ, словно дразня его и провоцируя на что-то. «У них на знаменах олень Роберта. Звоните в колокола», — закричал кто-то с побережья Драконьего камня, которое в этот миг стало полностью видимым, и Робер заметил группы вооруженных людей, бежавших к берегу, крича и ударяя кулаками по двери таверн. Капитан Карлин навалился на штурвал, направляя корабль к незанятому пирсу. «Втянули весла. Готовьтесь к столкновению», — закричал он. Теперь возврата назад уже не было. Жребий брошен. Процесс рассуждения был удивительно успокаивающим, контрастируя с криками из застанной врасплох гавани. «Поднимайте людей! К оружию! К оружию!» Джоффри надел шлем, чьи острые рога добавляли какой-то нереальности его персоне. Он выглядел выше, крупнее, более странным. Кем-то, кто не полностью соответствовал этому миру. «Матерь Небесная, это же целый в задницу военный флот!» Короткий меч ударился о пирс, абордажные мостики попадали за борт, словно стая борзых, а арбалеты пропели свою песню с передней части верхней палубы. «Вестерос, за мной!» — воскликнул Джоффри уверенным голосом. «Время пришло, за королем!» — закричал сэр Робер. Все сомнения в голове растворились во вспышке энергии и ожидании боя, рев вылетал из его легких, когда он направился за Джоффри вниз к деревянному пирсу. Рога на королевском шлеме до сих пор отблескивали, хотя солнце пряталось за тучей. Монарх перегнал всех вокруг, врезавшись прямо в кучку устрашенных вражеских воинов, выбегавших из ближайшей таверны. Отдельные из них до сих пор держали кружки с элем в руках. Они шарахнулись назад за секунду до столкновения. Рев Джоффри ударил по ним почти как физическая сила, заставляя качнуться. Король врезался в них с мечом и молотом в руках, рубя направо и налево, погружаясь вглубь воинов. Бег сэра Робера становился все более сумасбродным. Он старался не отставать, пока бесконечность пролетала перед глазами, и он достиг конца пирса одновременно с Бриенной. Они стали там намертво, каждый защищая Джоффри со своей стороны, и сэр Робер замахнулся топором. Кровь залила нагрудник, когда он разрубил незащищенную голову одного из воинов Станниса. Собственное сердце колотилось словно барабан в груди. Это его первое убийство. За мгновение он оказался лицом к лицу со следующим врагом. Глаза расширились от страха, когда противник ударил мечом. Удар был неприятным, Уколы боли распространились по плечу. Сэр Робер взревел каким-то первобытным криком, отбив меч наручем, так как это делал король во время их спаррингов. Рыцарь глубоко погрузил лезвие топора в грудную клетку врага, его голос становился все более разъяренным, когда он вдохнул очередную порцию воздуха, а враг рухнул на землю. Вся вражеская группа сломалась перед таким натиском, но Робер увидел дополнительных солдат, выбегавших из таверны борделей. Они паниковали, держась за штаны или пояса с пристегнутыми мечами, а некоторые хватались за грудь, с непониманием глядя на арбалетные болты, которые неожиданно там вырастали. Гвардия атаковала по всей длине побережья, беря вражеские корабли на абордаж, ведь еще две галеры врезались в пирс, добавляя новых воинов и стрелы. Мужчина перед Робером до сих пор лежал с топором, что застрял в ребрах, сумасбродно борясь за маленький глоток воздуха, пока его глаза закрывались, а руки дрожали. Робер замер на месте от этого зрелища, слух сфокусировался лишь на панических, хрипящих дыханиях врага, а остальные звуки растворились в белом шуме. Король вонзил острие меча умирающему мужчине в глазницу, прекращая агонию, и Робер моргнул. «К дому начальника порта! За мной!» — закричал монарх рыцарю прямо в лицо. Бледно-зеленые глаза в окружении стальных лат, струйка пролитой крови пересекала металлу под углом. Обещание чего-то великого, обещание чего-то ужасного. Вопли и шум позади Робера немного угомонились, и он снова вдохнул, высвобождая топор из тела мертвеца. «Вперед!» — воскликнул он, словно в ответ. Они прорубили себе путь сквозь стражников порта и ополченцев, продвигаясь к дому начальника порта, с силой пробиваясь сквозь постепенно усиливавшуюся оборону защитников. Робер отстраненно заметил запах горящей древесины и увидел, как несколько боевых галер горят, завалившись на бок в заливе, а все больше и больше судов королевского флота прибывали к драконьему камню. Отдельные из них сразу вступали в абордажный бой с кораблями противника, а другие причаливали к пляжу, добавляя на берег солдат, что бежали по длинным рампах. Рампа – сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных работ на производственно-складских объектах. Собственно, город под названием Драконий Камень был мешаниной тесно скученных одно- и двухэтажных домов, сделанных из камня, из которого состоял остров. Городку, казалось, был присущ мрачный вид, серый и зловещий, без всяких проблесков ярких красок. Здания спускались по крутому вулканическому склону, в конце переходя в одну единственную дорогу, которая вела прямо к крепости Драконьего Камня. Они достигли наскоро собранной баррикады на восточной стороне порта, когда небольшая галера врезалась в каменный берег по другую сторону. Возгласы о кровь и грязь, и менее распространенные короли и Вестерос, донеслись с ветром, когда гвардейцы сходили на берег. Облако арбалетных болтов вылетело с верхней палубы, пробивая плоть и металл на противоположной стороне баррикады.